Оливье смотрел на нее с недоумением. Она стоит, вся вытянувшись около камина. Под чудными белокурыми гладкими волосами ее глаза приобрели какую-то странную неподвижность, которая его испугала. — А-а-а, — прошептал он, — недоставало только этого. И он схватился за голову. В эту минуту он был самым несчастным человеком в мире. Мадемуазель де Меркер взяла его за руку. — Нет-нет, — сказал он. И в голосе его были слышны рыдания. — А-а-а, я все понял. — Что вы поняли? — бросила она сухо. Его горе такое искреннее сменилось колебанием. Но он понял, что уже не может отступить. — Что вы меня не любите? Она нервно расхохоталась. Оливье чувствовал себя неловко. Он сознавал, что поступил бестактно, и ему это было неприятно. Майпюр вошел, наскоро накрыл стол и молчаливо вышел. У Оливье явилось желание его задержать. Они позавтракали, не проронив ни слова. Никогда еще де Пренест не чувствовал так сильно странности своего приключения. Украдкой он посматривал на Люсиль. Она, казалось, не обращала на него никакого внимания. — Но ведь она же приехала, — думал он. — Боже мой! Дай мне силы говорить с ней без ложного стыда. Ведь, конечно, она только этого и ждет, для того, чтобы броситься в мои объятия. То, что она сделала, неслыханно по своей смелости. А ведь она это сделала для меня. Без меня она бы не была в Вилле-Леоне. Да, я сознаюсь, был неискренен, когда бросил ей, что она меня не любит. Если бы вместо этого я ей просто сказал: «Люсиль, я вас люблю». Ведь эти же опущенные глаза ждут только этой фразы, чтобы посмотреть на меня. — А, негодяй, ты не смеешь. — Ну, решись же, решись, ведь ты же видишь, ты же чувствуешь, что Люсиль тебе ответит. Ведь если ты захочешь, это чудное тело сейчас же, дрожа, прижмется к тебе. Ну, посмей же, посмей! А, слишком поздно. Стука в дверь. Входит, улыбаясь, Дон Филипп. Он подходит к мадемуазель де Меркер и целует ей руку. Поцелуй длится дольше, чем полагается. Люсиль не отняла руки. — Простите меня, — говорит молодой человек, — что я прервал вашу беседу. Но дело идет о важном вопросе. И обращаясь к Оливье. Есть ли во французских законах параграф, карающий нарушение общественной тишины? — Поищите, — сухо отвечает Оливье. — Я видел внизу в кабинете уложение о наказаниях и устав уголовного судопроизводства. Эти сборники... Коротко возражает Дон Филипп, слишком объемисты и составлены бессистемно, но если ты отказываешься сообщить нам французский закон, то я буду принужден применить испанский.